Снова последовало неловкое молчание, после чего сэр Дэвид довольно неуверенно возразил. «Мы, англичане, нередко расходимся с французами во взглядах на такие вопросы, мистер Льюис. Понятно, так сказать, различия в национальных темпераментах». При этих словах улыбка мистера Льюиса сделалась еще шире. Он молча кивнул, словно подтверждая, что теперь ему многое стало ясно, и затянулся сигарой. Задним числом, вероятно, кое-что вспоминается теперь по-другому, но у меня твердое ощущение, что именно в ту минуту я уловил в обаятельном американском джентльмене некую странность, может быть, двуличие. Если у меня, однако, в ту минуту и родились подозрения, лорд Дарлингтон, судя по всему, их не разделял, ибо после очередной неловкой паузы его светлость, похоже, пришел к определенному решению. «Мистер Льюис», — произнес он, — «позвольте высказаться на чистоту. Тут, в Англии, у большинства из нас нынешняя французская позиция вызывает презрение. Можете называть это различием в национальных темпераментах, но я рискну утверждать, что речь идет о вещах посерьезней. Негоже злобствовать на противника после того, как конфликт исчерпан. Уложили его на обе лопатки, и схватке конец. Поверженного врага не бьют ногами. С нашей точки зрения французы ведут себя все более варварски». Мистер Льюис, видимо, не без удовольствия выслушал эту тираду. Пробормотав что-то одобрительное, он одарил всех сидящих довольной улыбкой сквозь густое облако табачного дыма, висевшее над столом. Наутро прибыли две дамы из Германии, тоже раньше, чем их ожидали. Они ехали вместе, несмотря на бросающуюся в глаза разницу происхождения, общественном положении, и привезли с собой внушительную команду горничных и лакеев, не считая горы чемоданов. Во второй половине дня пожаловал джентльмен из Италии в сопровождении камердинера, секретаря, эксперта и двух телохранителей. Не представляю, что этот джентльмен мог думать о нашей стране, раз прихватил этих последних, но, должен сказать, довольно дико было видеть в Дарлингтон-холле двух молчаливых громил, которые всегда околачивались в нескольких ярдах от того места, где в данный момент находился итальянский джентльмен, и подозрительно косились по сторонам. Как потом, кстати, выяснилось, телохранители работали посменно. Кто-то из них днем спал в самое неурочное время с тем, чтобы ночью у хозяина оставался хотя бы один бодрствующий страж. Едва узнав про эти меры предосторожности, я попытался сообщить о них мисс Кентон, но она снова отказалась вступать в разговоры, и мне, дабы довести дело до конца, пришлось-таки написать ей записку и подсунуть под дверь гостиной. На другой день приехали новые гости, и хотя до открытия конференции оставалось целых двое суток, Дарлингтон-холл оказался набит людьми разных национальностей. Они разбредались по комнатам и беседовали или бесцельно бродили по холлу, коридорам и лестничным площадкам, разглядывая картины и предметы старины. Друг с другом гости были неизменно предупредительны, однако на этой стадии воздух в доме как бы пропитался напряженностью, порожденной большей частью взаимным недоверием. Заразившись беспокойством хозяев, приезжие слуги и камердинеры поглядывали друг на друга явно неприветливо, и мои подчиненные были, пожалуй, только рады, что работа не оставляет им времени на общение с чужаками. В один из таких дней, когда меня рвали на части со всякими делами и просьбами, я случайно глянул в окно и заметил юного мистера кардинала. Тот прогуливался на свежем воздухе, как всегда, при портфеле. Молодой человек медленно шел по дорожке вокруг лужайки, погруженный в глубокое раздумье. Одинокая эта фигура, конечно, напомнила мне о поручении его светлости, и я прикинул, что открытый воздух, непосредственная близость к природе и, в частности, пасущиеся неподалеку гуси, которые годятся в качестве примера, неплохая обстановка для того, чтобы провести порученный разговор. Я даже сообразил, что, если не теряя времени, выскочить из дома и укрыться за пышным кустом рододендрона у дорожки, то мистер кардинал как раз пройдет мимо. Тогда я смогу выступить из-за укрытия и исполнить порученное. Допускаю, что мой стратегический план не отличался особой тонкостью, но прошу принять во внимание, что и стоявшая передо мной задача, хотя, конечно, важная, в то время едва ли могла считаться первоочередной. Почву и листву на кустах и деревьях прихватило легким инеем, но для этой поры день выдался мягкий. Я быстро пересек лужайку, схоронился за кустом и вскоре услышал шаги мистера кардинала. К несчастью, я немного ошибся в расчетах. Я собирался выйти из-за куста, когда мистер кардинал будет еще на подходе, с тем, чтобы он меня заблаговременно увидел и решил, что я направляюсь к беседке, а может, и к домику садовника. Я бы, в свою очередь, сделал вид, будто только что его заметил и затеял непринужденный разговор. Получилось, однако, так, что я затянулся выходом и, боюсь, несколько испугал юного джентльмена, который отпрянул и обеими руками прижал к груди портфель. «Виноват, сэр?» «О, Господи, Стивенс, как вы меня напугали! Я было подумал, что обстановка у нас накаляется!» «Виноват, сэр, но дело в том, что мне нужно вам кое-что передать. О, Господи, ну и напугали же вы меня! «С вашего позволения, сэр, я сразу перейду к существу дела. Извольте обратить внимание вон на тех гусей». «Гусей?» — он удивленно огляделся. «Да, вижу, действительно, гуси. А также на цветы и кустарник. Сейчас, понятно, не самое подходящее время года, чтобы любоваться их красотой, но вы понимаете, сэр, что с наступлением весны повсюду вокруг мы сможем наблюдать перемены. Перемены особого свойства». «Да, разумеется, у поместья сейчас не лучший вид, но если на чистоту, Стивенс, я не очень-то обращал внимание на красоты природы. Тут у нас неприятности. Этот мсье Дюпон прибыл в самом гнусном настроении, этого нам только не хватало». «Мсье Дюпон прибыл, сэр? С полчаса назад и в прескверном расположении духа». «Простите, сэр, но мне нужно немедленно им заняться». «Разумеется, Стивенс. Что ж, с вашей стороны было очень любезно выйти со мной поболтать. Великодушно простите, сэр. Дело в том, что я бы сказал вам еще пару слов на тему, как вы изволили выразиться, красот природы. Если бы вы соблаговолили меня послушать, я был бы вам очень признателен, но боюсь, что с этим придется повременить до другого подходящего случая. Что ж, буду с нетерпением ждать этого разговора, Стивенс, хотя сам я скорее по рыбной части. О рыбе я знаю все, и о морской, и о пресноводной». «Для нашей предстоящей беседы, сэр, все живые твари годятся. Однако прошу меня великодушно простить, я и не знал, что мсье Дюпон уже прибыл. Я заторопился в дом, где меня сразу перехватил старший лакей, сообщивший: «Мы вас обыскали, сэр, приехал французский джентльмен».